когда старик Боровиков орал во всю глотку, вы где находились? Молчать! На подмогу к Зыряну подоспела бабка Ефимия. На свою голову орешь, Игнашка. Ум у тебя, вижу, короче рыбьего хвоста, а глотка шире ворот. Гляди! Скоро там, Боровиков! Крикнул урядник в горницу. Вскоре в Белую Елань приехали трое из жандармского управления. Что-то выспрашивали у раскольников-тополевцев, допытывались о бунте, который будто подняли ссыльные Головня и Боровиков. Дважды вызывали на допрос Прокопия Веденеевича, но тот открестился от всех. Головню вызвали на допрос ночью. И то, что кузнец держал себя перед жандармами чересчур свободно, возмутило ротмистра Толокнянникова. «Как стоишь, морда, харя, я тебя научу держать каблуки вместе!» На что Головня ответил. «У меня грыжа, ваше благородие, пятки не сдвигаются». «Что?» — выкатил кадык ротмистр. «Хахоньки, раздевайся, я тебя преобразую, харя!» «Привяжите его к лавке и 50 горячих шампалов влупите ему взад!» И как того не ожидал Мамонт Петрович, трое казаков навалились на него, свалили с ног, стянули брюки, уложили на скамейку и раз за разом в две руки начали бить шампалами. Это было первое телесное наказание при закрытых дверях в сельской сборне. Между тем в семье Боровиковых произошел нежданный раскол. Взбунтовалась Степанида Григорьевна. С того часа, как отец оплевал сына, как нечистого духа, Степанида Григорьевна неделю ходила по дому сама не в себе. Сколько кринок перебила, возьмет в руки, упрется глазами в стену, вздохнет, а кринка... Бух опал, только черепки летят. Дважды засыпала на красной лавке. Ночью прокинется ото сна, позовет сына Тимофея и зальется слезами. «Тимошенька, мил соколик, где ты, жив ли?» И долго к чему-то прислушивается. «О, Господи, где же вера, правда? Куда прислонить голову? Не принимаю я лютой крепости, не принимаю». Миланья слушает причитание старухи, а у самой мороз по коже. Когда приехали жандармы из города, Прокопий Веденеевич наказал, чтоб Степанида Григорьевна не смела выходить из дома. Но она сама явилась в сборню к жандармам. Прокопий Веденеевич, поджидая супругу, встретил ее на крыльце. Моросил дождичек, мелкий, убористый, будто просеиваемый сквозь частое сито. С карнизов крыльца струилась пряжа. «Вернулась толстопятая! Сей момент на колени!» — гаркнул Прокопий Веденеевич. «И стоять будешь до утра, епитимью на тебя накладываю». «Не стану на колени перед тобой, Прокопий», — дерзко ответила Степанида Григорьевна. «Вся вина в тебе, я так и пояснила служивым людям. Изувечил ты Тиму, сына нашего, умника. Нету в душе твоей Бога, Прокопий, сатано ты». Ополоумила, у Прокопия Веденеевича округлились глаза и челюсть отвисла. «Как смеешь говорить экая, а? На колени грю!» «Не кричи, не стану. Дух во мне перевернулся, слово говорить буду. Прожила с тобою, Прокопий, 30 лет. Всякое видела, всего натерпелась, а более сил нет терпеть твоей крепости. Надумала уйти в скит. Там замолю, может, и твой, и свой грех». Никогда я не веровала в тополевый толк, а смирилась молча. В том каюсь перед светлым ликом Творца нашего. Вот гляди, на мне рябиновый крест, которому молилась в доме родимого батюшки. Тайно от тебя сохранила крестик, ему молилась. С ним и в скит уйду. Одно прошу, отпусти тихо, без ссоры, без лютости. Молиться тогда за тебя буду. Если бы на голову Прокопия Веденеевича упала крыша, то и тогда бы он не был так потрясен.